Услышав голос Узумаки, Хокаге взяла себя в руки и вонзила взгляд в Гинина. «Скажи мне, Наруто», — ледяным голосом начала она, — «почему ты использовал киндзюцу, требующие человеческого жертвоприношения? Кто те несчастные, пожертвовавшие своей жизнью ради этого момента?» «Эхе-хе», — почесал затылок Наруто. «Нечестивое воскрешение является противоестественной техникой, потому что оно оскверняет узы призыва. У мертвых никто не спрашивает, хотят они вернуться или нет. Поэтому я сразу же после воскрешения их и спросил. Все честно. А жертвы? Мне сегодня пришлось лишить работы сразу три скотобойни. Знала бы ты, сколько эти сволочи содрали меня за всех этих свиней». Услышав ужасное слово, Тантон округлила глаза, завизжала и охватила лапами Шизуни. «Не беспокойся, Тантон-тян. Это были не крутые милые свинки типа тебя, это были противные волосатые хряки». Наруто разворошил кучу пепла на полу, явив тушу средних размеров кабанчика. Вся его спина была расписана вереницами символов, а между лопатками врос лоскут странной белой кожи. Слова Наруто не убедили Тантон, она еще громче заверещала, и Шизуни начала ее утешать. «Ключ к нормальному воскрешению, количество чакры. Простая печать хранения подошла, пришлось только распределить чакру равномерно. Ну а братик Хаширама сказал, что его клетки уж точно должны помочь. Свинья после такого долго не живет, но нам и не надо долго». «А почему ты не использовал этих зицу?» — спросил Джирая. «Ты же говорил, что достаточно подать в дерево чакру. Но они же бывшие люди. Твое предложение мерзко», — возмутился Наруто. «И вообще, Эйра-сенси, теперь-то уж точно ты обязан жениться на Цунаде-тян». «Как будто я соглашусь», — вырвалось из объятий жабьего отшельника Хокаге. «Цунаде-тян, один из ребят или девчонок, одна из секситян была недавно в Надишика. Ну, знаешь, скрытая деревня недалеко от страны воды, там нет шиноби, одни кунайчи. Лидер их деревни болела какой-то пакостью, и секситян позвала босса помощь. Оказалось, что Агихасан в молодости дралась с Эйра-сенсеем, чтобы он взял ее в жены и стал главой деревни». «Наруто», — предостерегающе зашипел Джирая. «Извращенец отказался. Сказал, что любит только тебя и не может остаться с ней. А она была красоткой, огромные си-зеленые глаза, красные волосы, рыжие». Снова встрял Джирая. «Красные волосы Узумаки», — настоял Наруто. «И жутко сильная, если чуть не наваляла извращенцу, впрочем, как и ожидалось от Узумаки. После того, как я ее подлечил, она вновь стала красоткой. Так что цени, он отказался от всего ради тебя». «Наруто», — ледяным голосом сказала Цунаде, — «ты ведь действительно не имеешь никакого представления об уместности момента или о чувстве такта». «Ерунда, я не силен в стратегии, а вот как раз с тактикой у меня все отлично», — отмахнулся Узумаки. «Только знаешь, Эйра-сенси, а ведь ты поступил как мудак». «Но ведь я не мог остаться», — воскликнул Саннин. «Я не об этом. Если вернулся, то ты должен был быть с Цунаде», — заорал Наруто в ответ. «Не покидать ее ни на секунду, не оставлять ее одну, всегда подставлять ей плечо. И плевать, хочет она этого или нет. Из Узумаки как будто выпустили воздух. Но ты сбежал, ты бросил ее наедине со своим горем. Как, чуть позже, оставил и меня». «Наруто», — во взгляде Саннина скользнула боль. «Мало того, ты условился с Агихэй-сан, что раз не получилось у вас, сразятся и поженятся ваши ученики, не спрашивая нас. Ты мог не соглашаться на бой», — повернул голову Наваки. «Особенно если эта ученица не какая-нибудь сногсшибательная красотка. Откуда мне было знать? Она как услышала имя одного из моих учителей, словно обезумела. Набросилась на меня, начала метать кунаи и использовать офигительно крутые дзюцу ветра. А видел бы ты ее удар ногой. Безумная сила, почти как у сестренки Цунаде». «То есть ты продул?» — фыркнул Наваки. «Продул какой-то страшилки?» «Нет, я ей по-быстрому навалял. И она не страшилка, а зеленоглазая суперкрасотка. Потом пришлось долго рассказывать о том, что она сама должна слушаться своего сердца, не позволять обычаям решать ее участь, выбирать самой свою любовь. И я только сделал хуже. Это так романтично», — протянула чуть оттаившая Шизуни. «Вот, она так тоже сказала. И все ее подружки, даже эта здоровенная Такива, начали нас поздравлять». Джирая не выдержал и расхохотался. Ему вторила Цунаде, а Наваки показывал большой палец. «Эйра-сенси, но ты не должен был решать мою судьбу за меня», — взвыл Наруто. «И был закономерно проигнорирован». Пользуясь всеобщим замешательством, Узумаки стал бочком-бочком протискиваться к выходу. «Стоять!» — донесся рев Хокаге. Наруто замер на месте. «Это все, конечно, интересно, прищурила глаза Хокаге. «Но меня волнует один маленький вопросик. Ты сказал три скотобойни», Наруто замялся, но его спас возникший из ниоткуда Анбу. «Хокаге сама», — отрапортовал он. «В деревне обнаружены Хиза Шихьюга, Риннахара, множество членов клана Учиха, включая Фугаку и Микото, а также Нукинин Забуза Мамачи с подручным, Наруто», — взревела Хокаге. Но Узумаки уже развеялся облаком дыма. Цунаде Синджу в сопровождении Джирая и пятерки Анбу огромными прыжками неслись в сторону окраины Конохи. За ними едва поспевал Наваки Синджу, только неутомимость и бесконечная чакра мертвеца позволяли ему выдержать заданный темп. Дорога стала труднее, началась область повсеместного строительства, некогда полный трущоб и развалин район с недавних пор стал весьма престижным местом, постепенно превращаясь в один из малых центров деревни. Возле стены врат храма масок крыши и улицы были заняты группами Анбу. По закрытым масками лицам было сложно понять, но великий Ирьонин по микромоторике движений видела, что тем весьма неуютно. Слегка мерцающий воздух над храмовой оградой свидетельствовал о возведенном барьере, что ни капли не затрудняло видимость. И несколько десятков членов клана Учиха, пара шиноби с протектором Суне и долговязая фигура с голым торсом и закрытым маской лицом не добавляли душевного спокойствия. «Я знаю, что это», — сказал Джирая. «Это барьер пяти печатей. Попасть внутрь можно, только если сорвать пять опорных тегов одновременно. Попробуем метод попроще», — зло воскликнула Цунаде, размахнулась и ударила в перегораживающую проем врат невидимую пелену. Раздалось громкое бб-бом, и пространство подернулось концентрическими кругами, как будто в воду упал большой камень. «Бесполезно», — мрачно сказал Джирая, — «внутри барьера другое измерение. Нужно найти теги и сорвать. Не нужно, Эросенси», — раздался голос Наруто. «Я поставил барьер, чтобы никто не наделал глупостей. Заходите». Наруто коснулся невидимой плоскости, и пространство вновь подернулось волной. В приоткрытый проход прошли кипящие от злости Цунаде, нахмуренный Джирая и беззаботный Наваки. Ринувшимся в проход Анбу Цунаде жестом приказала остаться. «Не волнуйтесь, ребята, мы быстро», — помахал им Наруто и поспешил вслед за Цунаде. «Итак, Наруто», — зарычала Хокаге, — «что это ты устроил?» «То, что считал правильным», — твердо ответил Узумаки. «Многие хорошие люди погибли, погибли глупо и бессмысленно, а теперь я могу их всех вернуть, тех, кто дорог людям, которых я люблю. Ты призвал всех Учиха, не всех. Обито был так любезен, что подписал все сосуды с шаринганами. Я не знаю, для чего ему были детские додзюцу с одним Томоэ, но он вырвал их. А у Итачи был шаринган Шисуи, героя нашей деревни. Я еще призвал маму и папу Саске, старых пердунов Учиха, которые толкали клан к восстанию. Я не воскрешал. Я же не идиот». «Нет, ты настоящий идиот. А еще ты осквернитель могил, враки», — отрезал Наруто. «Я могилы не осквернял. ДНК папы Нейджи я получил легко. Они с Хиаши-саном близнецы, и призыв сработал. Локон мамы хранился у Хинаты-тян. Папа и мама Якума-тян погибли в пожаре. Она очень переживала и во всем винила себя. Так что понадобилось одно маленькое дзюцу стихии земли и все, как с частичками Забузы и Хаку. ДНК Наваки и твоего жениха были у Орочимару. К сожалению, помощь с родителями сенсеев Куринаи и руки не удалось. Они похоронены где-то в братской могиле, а на всех у меня бы не хватило свиней». Цунаде застонала и схватилась за голову. Наруто, не обращая внимания, продолжал. «Родители Толстобровика, оказывается, живы. Майта Дай погиб далеко от деревни, и его тело досталось врагам. Панда Тян своих родителей не знает. Ну, Акиба, когда я пообещал вернуть его отца, он замялся, а Цуми-сан и Хана Тян начали хохотать. Оказывается, муж Цуми-сан сбежал от нее. Слабак». Цунаде смотрела на Наруто неверяще изумленным взглядом. Она несколько раз вдохнула-выдохнула и попробовала зайти с другой стороны. «Но это не жизнь, это насмешка, издевательство над естественным порядком вещей. Издевательство над естественным порядком», — почти кричал Наруто, — «это то, что они не смогли прожить полную жизнь и умереть, нянча своих внуков, умереть в кругу семьи, живой и здоровой семьи. И ты думаешь, что, призвав мертвецов с помощью этого надругательства над законами природы, ты делаешь верное дело? Не будь к нему несправедливо, крошка Цун-Цун», — послышался веселый девичий голос. Рядом с ними в вихре цветочных лепестков возникла Мита Узумаки. Цунаде нахмурилась. «Ты же сама говорила, что это не жизнь, милая моя. Присмотрись ко мне внимательно», — оскалилась в широкой улыбке Мита. Цунаде резко остановилась и вгляделась в свою бабушку. «Нет, Понятно, та переоделась вновь в храмовые одеяния, чуть сменила прическу, ее глаза, у тебя снова есть белки, задохнулась Цунаде, у меня снова бьется сердце, течет кровь в жилах, нет этого сосущего тянущего чувства незавершенности, я живу, Мита Узумаки совершенно по-детски закружилась, а ее смех зажурчал серебряными колокольчиками, Наруто-кун, если бы я не была замужем, ты бы от меня не скрылся. Наруто начал безудержно хохотать. «Наруто, ты в порядке?» – спросил Джирая. «Или использование запретных дзюцу тебе повредило голову?» Воскрешает Кабуто. «Я только снабжаю его чакрой, а свиней – печатями», – успокоившись, сказал Узумаки. «Я не о том, Митотян, вообще-то, технически ты не замужем. Ну а если замужем, то ты – моя жена». «Что?» – вскричала Цунаде. «Что?» – неверяще завопил Джирая. «Что?» Распахнул глаза Наваки. «Эй, жеребец, полегче!» Фыркнула Мита. «Ты, конечно, лакомый кусочек, но что-то я не помню, чтобы мы шли к алтарю. Мы не женаты. Мы уже не женаты!» Ухмыльнулся Наруто. «Как, впрочем, и вы с братцем Хаширамой. Я ведь правильно помню, что в брачной клятве эпохи воюющих кланов было что-то типа «будете мужем и женой, пока вас не разлучит шинигами». Сюрприз, вас шинигами разлучил!» Мита нахмурила брови, а затем широко улыбнулась. «Я поняла, о чем ты, маленький развратник. Зато я не поняла», — рыкнула Цунаде. «Что тут вообще происходит? Понимаешь, Цунаде-тян», — протянул Наруто. «Стоп, ты же читала протоколы допроса черного Зицу. Я читала только рапорты Бики и дайджест, подготовленный Шизуне». «Ну тогда все понятно», — ответила Мита. «Если вкратце, ты, Цун-Цун, не бабушка нашему милому Наруто. Я всегда это говорила», — торжествующе воскликнула Цунаде. «Ты его внучка». Когда Наруто довел насупленную Цунаде до входа храм, их встретило хрюканье свиней и веселый смех. Там стоял клон Митосинджуи, бурно жестикулируя, что-то рассказывал своему мужу и его брату. Хаширама откровенно потешался, лицо Табирамы было как обычно унылым. Цунаде набрала в легкие воздуха, чтобы выразить свое возмущение, но ей в руку ткнулось что-то холодное и керамическое. Нащупав знакомую форму, Гадайми присосалась к горлышку предусмотрительно созданной Наруто бутылки. «Эй, Наруто-кун!» — выкрикнул Хаширама, проигнорировав неодобрительный тычок под ребра от Табирамы. «Я познакомил Цунаде-тян с азартными играми, а ты нашу с тобой внучку учишь пить? Я Хокаге!» — гаркнула Цунаде и вновь присосалась к горлышку. «Аха-ха-ха! И я Хокаге!» — вновь расплылся в улыбке Хаширама. «А я, жена Хокаге, поддержала мужа Мита, прошлого и будущего. Прекратите уже!» Недовольно буркнул Табирама. «Не дуй губки, Тоби-кун», — сказала Мита. «Ты тоже Хокаге». Не выдержав этого безумия, Цунаде ворвалась в храм. Внутри она увидела Кабуто Якуши и еще одного Наруто. «Наруто». Цунаде наконец-то была уверена, что нашла настоящего джинчурики. «Подожди, Цунаде-тян», — серьезно сказал Наруто. «Остался один, последний этап. Что ты задумал?» Сложила на груди руки Хокаге. «То, что должен был сделать давно. Освободить отца, призвать маму, сделать то, что их сын должен совершить даже ценой своей жизни». Озадаченная Цунаде наклонила голову. «И как ты решил этого достичь?» — спросила она. «Я вызову шинигами, я выпущу папу, освобожу Курому. Наруто, это опасно. На сегодняшний день это самая опасная авантюра, что когда-либо приходила в твою безрассудную голову». Цунаде не заметила движения джинчурики. Внезапно ее взгляд погрузился в бездонные голубые глаза, возникшие перед ее лицом. «Цунаде-тян, сестренка, они, моя семья, они, те, кого я люблю, мой отец, с которым я провел бездну времени и, вместе с тем, непозволительно мало, моя мама, прекраснейшая и замечательнейшая женщина в мире, заставляющая гордиться, что я ее сын, Курама, тот, кто всегда был со мной, тот, благодаря которому я никогда по-настоящему не останусь один и чья дружба, одна из самых драгоценных вещей в моей недолгой жизни. У меня два папы, две мамы и два брата Курамы. Душа одного из отцов заперта вместе с одним из братьев, и если я не сделаю ничего, они останутся там на всю вечность, застынут до конца времен». «Наруто», — прошептала Хокаге. «Второй отец и еще одна мать», — тихим голосом продолжал Наруто. «Сейчас лишь скопление чакры в глубинах моей печати. Мыслящие и чувствующие существа, которых от небытия отделяет лишь тонкий ручеек моей чакры, стоит со мной чему-то случиться, они умрут, умрут навсегда, исчезнут, как будто никогда не существовали. Я не могу этого допустить. Голос Наруто сорвался на крик. Не могу. Никогда. Цунади почувствовала, что слова ее безалаберного младшего братца задели что-то в глубинах ее души. Она сделала короткий шаг вперед и крепко обняла Наруто. «Наруто-сан», — послышался голос Кабуто. «Это могу сделать я». Узумаки высвободил лицо из глубокого декольте Цунади, и она почувствовала, как воздух холодит дорожки влаги на открытой коже. Наруто повернулся к Кабуто и твердо сказал: «Я не имею права. Я и так позорно ушел от ответственности, позволив тебе совершить призыв». Кабуто хотел что-то возразить, но Наруто остановил его полным решительности и скрытой силы жестом. «Кабуто-сан», — непреклонно продолжил Джинчурики, — «я, будущий Хокаге, я не могу, не имею морального права, прятаться от опасности за спинами своих друзей. Я безмерно благодарен тебе, я знаю, что всегда смогу опереться на твое плечо, но есть вещи, которые настоящий шиноби должен сделать сам. Ты же знаешь, защищать дорогих людей – это мой путь ниндзя. И если я проявлю малодушие сейчас, потеряю себя, утрачу право называться Наруто Узумаки. Именно за это я и люблю тебя, Наруто-кун», — послышался голос Мита. «Эй!» Она имела в виду как брата, — фыркнул Хаширама. «Глядя на тебя, не знаю, кем гордиться, тобой или все-таки собой. Я был бы счастлив, будь в том, что я вижу в тебе, хоть толика моих заслуг», — мягко сказал Джирая. «А я безумно рад, что полюбил рамен больше других блюд». Джинчурики встретил изумленные взгляды улыбкой. «Что?» «Захотелось немного разрядить обстановку». «Ты крутой, братец Наруто», — поддержал ее Наваки. «Я стану Хокаге сразу после тебя. Или правильнее будет дедуля Наруто». Узумаки ослепительно улыбнулся и встал в позу хорошего парня. И всем присутствующим показалось, что тусклое пространство храма посветлело. Оранжевые блики заиграли на лаковых поверхностях множества одинаковых масок. Послышался звук волны, подул теплый соленый ветер. «Вот только знаете», — ухмыльнулся Наруто, — «я, шиноби, и потому постараюсь жульничать. Стихия дерева, древесное клонирование». Фигура блондина поплыла волнами, из бока начал появляться нарост, он деформировался и вспучивался, пока не принял форму еще одного Наруто. Темно-коричневая деревянная поверхность клона начала обретать цвет, пока рядом не встала неотличимая копия Джинчурики. «Как думаешь, Митотян?» – задумчиво протянул клон. «Теперь получится?» «Возможно», – ответила Мита, протягивая ему устрашающую демоническую маску, извлеченную из печати на запястье, «но опасность все равно велика». «Ну, если бы я не готов был рисковать, не стал бы шиноби», – сказал Наруто и бережно взял рогатую маску в руки. «Отойдите подальше», – велела Мита. Клон Наруто встал в дальнем углу храма, остальные освободили место и встали возле входа. Окинув своих близких людей долгим взглядом, клон решительно надел маску на лицо. По храму пронесся порыв леденящего ветра. Волосы и одежда клона развивались, как под свирепыми шквалами урагана. Призрачно-голубое сияние чакры окутало Наруто, и он резко раскинул руки в стороны. За его плечами возникла исполинская рогатая фигура в белых одеждах, стоящая в той же позе, зажав в зубах небольшой ритуальный нож. «Тот, кто воззовет к богу смерти», — тихо сказал Мита, — «должен стать одержимым печатью мертвых демонов, позволить ей завладеть собой. Тогда он сможет вскрыть живот шинигами и печать будет разрушена». Гигантский призрачный шинигами выхватил нож изо рта, взял в руку и, слегка поколебавшись, решительно совершил сеппуку. «Тот, кто совершит это деяние», — монотонно продолжал Мита, — «станет силой, что вскроет печать, будет человеческой жертвой, оплатившей содеянное». На животе древесного клона Наруто появился глубокий разрез, из которого обильным потоком хлынула кровь. Такой же разрез появился на животе изумленного теневого клона. Кровь хлынула и из живота самого Узумаки. Теневой клон развеялся облаком густого дыма. «Я предполагал, что так будет», — мрачно сказал Наруто. «Ничего, я Джинчурики, быть силой человеческого жертвоприношения мне не привыкать. Но мы надеялись, что пострадаю только я», — улыбнулся древесный клон. Он перевел взгляд на вылетевший из живота шинигами полупрозрачный светящийся шар. «Кабуто-сан, начинай». Кабуто положил руку на землю, и по полированным доскам пола заструились черные символы, образующие два просторных круга. В храм вбежала пара клонов Мита Узумаки, легко удерживающих исписанных символами кабанов. Мита поспешно положили свиней в печать и отошли. «Техника призыва!» — воскликнул Кабуто. «Нечестивое воскрешение!» Не успевший улететь шар света погрузился в свинью, лежащую в круге с надписью «Отец». Сияние окутало свинью в круге с надписью «Мать». Тела животных стали покрываться хлопьями серой субстанции. Под истошный свинский визг, перетекающий в мучительный стон, из горы пепла восстали мужчина в белом плаще с золотистыми волосами и прекрасная женщина в длинной зеленой юбке и простой белой блузке. Увидев это, древесный клон Наруто тепло улыбнулся, стал выцветать, его поверхность обрела цвет темно-коричневого дерева и, наконец, он распался облаком дыма. «Папа, мама», булькающим из-за струящейся ртом крови голосом сказал Наруто, «я счастлив вас видеть, некогда объяснять, дотроньтесь до меня». Хокаге и его жена молниеносно подхватили сына под руки, не дав упасть на колени. По рукам Наруто ненадолго заструился поток небесно-голубой чакры. Когда он иссяк, родители резко вскинули головы. Кушина бережно взяла сына на руки и, размывшись в воздухе, метнулась к выходу из храма. Стоящие в дверях шиноби еле успели освободить дорогу. Вслед за ней, оправдывая прозвище «Желтая молния», промчался четвертый Хокаге. Кушина уложила сына на каменные плиты двора. Минато, обрывая пуговицы, распахнул рубаху Наруто и положил руки на окровавленный живот сына. Алая чакра вырвалась из его ладони и, взметнувшись огромным языком призрачного алого пламени, втянулась в засветившуюся ярким светом печать. Наруто перевел мягкий взгляд голубых глаз с отца на мать и прошептал: «Курама». Он набрал воздуха в легкие и воскликнул, закашлившись кровью: «Курама». Из печати заструилась алая тяжелая чакра, принимающая форму демонического леса. Окрестности затопило тяжелое ощущение ненависти и жажды убийства. Рядом с истекающим кровью парнем рухнула на колени Цунаде, ее руки были окутаны зеленым светом медицинского дзюцу. «Рана не хочет закрываться», — покачала головой Цунаде. «Дзюцу как будто уходит в никуда. Похоже, повреждение не физическое, не только физическое». «Курама», — еще раз прошептал Наруто. Рыжая исполинская фигура с девятью колышущимися хвостами склонилась над своим бывшим джинчурики. «Ты снова целый», — улыбнулся Наруто. «А ты, все такой же идиот», — разнесся громовой голос лиса. «Чего разлегся, мудак? У тебя что, мало дел? И правда, чего это я?» — булькнул Наруто. Техника теневого клонирования. Возникший рядом клон зажал кровоточащий живот и посмотрел в огромные алые глаза. «Чакры почти не осталось. Куда же ты без меня?» — улыбнулся зубастой пастью демон-лис. От протянутого гигантского когтя к Наруто устремился поток ярко-золотого пламени. Клон благодарно кивнул, распечатал из запястья сразу несколько камней гелелли и положил руки на живот боссу. «Реинкарнация собственной жизнью!» — воскликнул он, и руки его окутались шаром лазурного света. «Наруто, а разве дзюцу так работает? Разве можно жертвовать своей же жизнью, чтобы спасать себя?» — нахмурилась Цунаде. «Когда Карин Тян себя кусала, она исцелялась. Мы проверяли», — лежащий Наруто выдавил улыбку. «Эй, балда, что-то твоя техника ни капли не помогает». Клон создал бинты и пластыри, сунул их Цунаде. Та стала спешно останавливать кровотечение и заклеивать рану. «Босс, продержишься еще немножко? У меня есть выбор. Перестань ныть, придурок», — рыкнул Курама. Клон сел в позу лотоса и, не обращая внимания на начавшую его бинтовать Цунаде, сложил руки в печати, прислушиваясь к силе природы. Через минуту он открыл свои жабьи глаза и снова принялся за лечение босса. «Все равно не работает», — любезно сообщил Наруто. «Наруто», — фыркнул Курама, — «ты ничего не забыл? У тебя дадзюцу отца. И как здесь поможет Ринне? Я идиот, как будто это для кого-то секрет. Пользуйся моей чакрой». Наруто зажмурился и через мгновение снова открыл глаза. Его глазницы пылали фиолетовым огнем Риннегана. Он поднял руку и дотронулся до золотого огня, трепещущего на когте биджу. Искусство печати. Печать поглощения. В месте прикосновения начало разгораться фиолетовое сияние, и золотой огонь на руках Курамы стал гаснуть. Неизвестно, что помогло: Риннеган, дзюцу реинкарнации, чакра биджу или же все вместе, но рана Наруто стала закрываться, и уже через минуту он срывал с живота ненужные бинты. «А скажи мне, Наруто-кун», — угрожающе спросила Цунаде, — «задумывался ли ты, что было бы в случае неудачи? Ты мог погибнуть». Наруто неспешно поднялся на ноги, с кислым видом оглядел залитую кровью одежду и взглянул Хокаге в глаза. «Папа, мама и Курама вновь бы стали цельными. Врата печати давно открыты, а значит, Курама не пострадал бы». Лицо Джинчурики расплылось в улыбке, как будто просто пришлось бы потратить еще одну свинью. «Эй, босс!» — подергал его за плечо клон. «У нас проблемы. Все ребята развеялись. Не беда», — отмахнулся Наруто. Официанток мы заменим прямо сейчас. Новые секситян доберутся куда нужно за пару дней. Райгай так отправился в Кире, а бабуле Саншо помогает Караши. Цунадитян свои выигрыши хранили в свитках. Нехорошо получилось со съемочной группой и научным отделом, но я срочно свяжусь с Фубукитян и Кою. Наруто осекся и взглянул клону в глаза. Лицо его густо покраснело, а из ноздри показалась капелька крови. Наконец, оба Наруто широко самодовольно ухмыльнулись и стукнулись кулаками. Наблюдавший за этой сценой Джирайя издал тонкое противное хихиканье и потянулся за своим блокнотом. «Эй, извращенец, хочешь жить?» – пророкотал Курама. «Беги, ты угрожаешь мне, Биджу!» – прищурился Саннин. «Обернись!» Густая волна жажды убийства затопила храмовый двор. Джирайя резко обернулся и увидел Кушину. Ее прекрасное лицо было искажено яростью, а волосы развивались девятью алыми хвостами. «Поговорим об обязанностях крестного отца, Синси», — спросил вставший плечом к плечу с женой Минато. Наруто с довольным видом осматривал результаты своей работы. Огромную увитую корнями пещеру теперь было не узнать. Кромешную тьму освещало множество мощных светильников, запитанных от двух генераторов чакры из страны ручьев. Одинокая деревянная лежанка, на которой когда-то спал Обито Учиха, была безжалостно задвинута в угол. Вместо нее повсеместно стояли мягкие кресла и диваны, занятые о чем-то разговаривающими людьми, большинство которых были членами клана Учиха. Возле исполинского дерева, из которого до сих пор торчали деревянные руки и застывшая в крике половина тела Хаширамы Синджу, с чем-то возились Нагата Узумаки и двое клонов Наруто. За процессом пристально наблюдал молодой парень с оранжевыми волосами, в руку которого вцепилась красивая синеволосая женщина, по возрасту подходящая ему в матери. Пирсинг из нижней губы Конан бесследно исчез, некогда стоическое лицо озаряла улыбка, а в оранжевых глазах светилось счастье. Наруто стоял рядом с Фугаку и Микото Учиха. Разговор с людьми, которых он видел раньше только на единственном фото, показанном Саске, был скорее монологом Наруто, который, не стесняясь в выражениях, рассказывал о злодеяниях, свершенных членами их клана. Неподалеку стоял Шисуи Учиха, он, казалось, не прислушивался к разговору, но на его лбу собрались тревожные складки. «И вот таким способом ваш любимый сын стал убийцей и предателем. Он выполнял свой долг и поступил так, как не мог не поступить. Вступилась за сына Микото. Чушь!» – отрезал Наруто. «Он – Анбу. Анбу подчиняются Хокаге. Он – член команды Ро. Команда Ро была выведена из цепочки командования и подчинялась непосредственно Хирузину Сарутоби. Дедуля хотел переговоров с вами, придурками. Если бы Итачи выполнил свой долг, он бы обратился к дедуле. Но он послушал предателя и сам стал им. Итачи знал, что я обладаю Мангекё Шаринганом. И наш клан не принял бы переговоры», — бросил Фугаку. «И что, бросились бы в безнадежную битву? Пошли бы против тех, кого столько лет защищали? Клан Учиха был ущемлен. Нас воспринимали как врагов», — поддержала мужа Микото. «Интересно, с чего бы это?» — с издевкой спросил Наруто. «Может, из-за того, что Кьюби был под контролем Шарингана, и вместо того, чтобы казаться врагами, вы решили ими стать? Наш клан был непричастен. После нападения леса прошло много лет. Дедуля Хирузин нашел бы компромисс, который устроил бы и вас. Не обязательно быть мудаками, чтобы получить желаемое, чтобы ликвидировать несправедливость, которой я что-то не могу разглядеть. Вся полиция Конохи была Учиха. Без сомнения, охранять покой граждан деревни – признак величайшего недоверия. Еще больше не доверять можно, лишь сделав Учиху Хокаге». Данзо бы не отступил, включился в разговор Шисуи. «А на твоем месте я вообще бы молчал», — зло прошипел Наруто. «Ты решил избежать ответственности, трусливо покончив с собой. Твоим долгом был арест Данзо или хотя бы рапорт Хокаге. Ты же свалил свою ношу на плечи друга. Ты не учитываешь один фактор», — сказал Фугаку. «Мы могли освободить». «Да-да, я помню про твое дадзюцу», — рассмеялся Наруто. «Вас, придурков, ждал бы большой сюрприз. Я не был рожающей женщиной, а моя печать скреплена силой шинигами. Душа моего отца стала той ценой, что деревня заплатила за свое спасение. Вы смогли бы меня схватить, могли пытать и убить, но не больше. Восьмилетний ребенок – прекрасный противник для могучего клана». Из живота Наруто выплеснулась волна алой чакры и оформилась в небольшую фигурку Биджу. Кьюби возвышался надо всеми всего лишь на пару голов. «Курама, перестань, я ненавижу, когда ты так делаешь», — раздраженно бросил Наруто. «Прости, малыш, не мог удержаться. Если тебе так хочется наружу, то чего ты торчишь в печати? А ты видел, какая у меня там погода, а лес еще и кормит отлично. И не надо постоянно уничтожать мелких мошек. А еще там есть такая полянка с водопа. Чего ты хотел? Перебил его Наруто. Послушай меня, Учиха. Кьюби провел рукой по своей морде, и вокруг его глаз ослепительно желтым светом засияли узоры сложной печати. Глаза Индры больше не властны надо мной. Я обещал Наруто, Минатой Кушине не уничтожать твой жалкий род, если вы не дадите повода. Поблагодари своего сына. Мой глупый братишка никак не может забыть свой первый поцелуй, Курама, зарычал Наруто. Этого никогда не было, и ты обещал не трепаться. Ой, прости, но родители твоего возлюбленного имеют право знать, Курама, завопил Наруто. Я тебя ненавижу, придурок. Пффф, обычное дело для братьев. Наруто надул губы и обиженно отвернулся, но ему недолго удалось пробыть в меланхолии. Босс, босс, в вихре лапши рядом с ним возник теневой клон. Началось. Эй, все, идите к Нагато. Наруто обрадовался и, забыв про обиды, помчался в дерево гиганту. Нагато Узумаки стоял обнаженным по пояс. Из его спины и плечей торчали несколько толстых древесных корней, а на впалой груди сияла бирюза печати Гилель. Нагато дождался, пока все призванные мертвецы соберутся вокруг него. Поймав ободряющий взгляд Наруто, старший Узумаки сложил руки в печати змей. Внешний путь. Сансара небесной жизни. Наруто жадно смотрел на реинкарнированных людей. Их тела брызнули во все стороны облаками пепла. По пещере пронесся вихрь серой пыли и зеленого света. Наруто не дожидался завершения дзюцу. Он, высоко подпрыгнув и пробежав над толпой по потолку, соскочил рядом со своими родителями и крепко обнял их теплые и живые тела. «Мама! Папа!» По лицу Узумаки текли обильные слезы. Наконец-то, Минато потрепал сына за волосы, а Кушина прижалась к нему щекой. Наруто не помнил, сколько простоял в объятиях родных, упиваясь их близостью и любовью. Из блаженной нирваны его вырвал звук прочищаемого горла. Узумаки поднял глаза и увидел перед собой Забузу и Хаку. Наруто неохотно отстранился от родителей и подошел к своим первым врагам с первой серьезной миссии, людям, которые изменили всю его жизнь, к тем, только благодаря кому он понял самое главное и которым обязан всеми своими достижениями. К шиноби, которые, возможно, своими поступками спасли весь мир. Узумаки распечатал из запястья огромный меч и без видимых усилий протянул куберки Рибача его предыдущему владельцу. «После того, как вы погибли, я вернулся в волны. Я забрал меч и подарил Пандитян, одной из моих невест. Она передавала тебе, Забуза-сан, свою благодарность. Это великолепный клинок. Но она предпочитает пользоваться киба, который мы отобрали у придурка Райги. Я так и знал, что Райга слабак», — пророкотал Забуза. «Спасибо, что сберегли мой меч, а не устроили какой-то идиотизм типа оставить ржаветь на могиле». «Ты сказал невест», — изумился Хаку. «Если коротко, то после нашей встречи я понял, каким был черствым идиотом, не обращая внимания на дорогих мне людей. Ну а потом как-то само получилось», — ухмыльнулся Наруто. «А чем вы собрались заниматься дальше?» «Я вернусь в Кире», — сказал Забуза. «Я не слишком хорошо знаю Мэй, но мы неплохо ладили с Ао, а он, говорят, советнику новой Мизукаге, а Хаку останется в Конохе». «Правильно, Мэй-тян клевая. Впрочем, это обычное дело для Узумаки. Передайте от меня привет». «Стоп, ты сказал, останется в Конохе?» «Да, Наруто-кун. Таково было мое желание». Хаку улыбнулся так мило, что Наруто решил, что такая улыбка на лице парня – нарушение естественного порядка вещей и должна считаться киндзюцу. «Но ведь вы, дорогие друг другу люди, Хаку, ведь Забуза для тебя как отец!» – прокричал Наруто. «Перед самой смертью он признал, что ты для него не инструмент и не просто ученик. Ты для него, как сын, как дочь», – вполголоса поправил Забуза. «Он сказал, что хочет быть с тобой до конца, попасть туда же, куда и ты», — распалился Узумаки. «Стой, ты сказал дочь, Хаку, ты девчонка, ты мне соврала, он не слишком сообразителен, не правда ли?» — повернул голову к Хаку Забуза. «Просто поверил на слово первому встречному, зато он отважный и решительный», — заступилась за Наруто Хаку. «Не заметил даже то, что твой рост и вес средние для девушки твоего возраста. Он что, считал тебя каким-то карликом? Зато у него красивые глаза», — возразила Хаку. «Не обратил внимания, что впервые встретил тебя в женской юкате, в глухом лесу, где тебя никто не увидит и где ты могла побыть собой. И полоски на щеках Наруто-куну идут», — не унималась Хаку. «Ты девчонка», — вновь на мгновение выпал из ступора Наруто. «Прости, что соврала тебе», — мягко улыбнулась Хаку. «Но пойми, каково молодой девушке путешествовать с нукининами. А знаешь что, Хакутян, улыбнулся Наруто, через полгода выходит в прокат очень интересный фильм. Эпилог. Бывший Хокаге скрытого листа, Наруто Узумаки, стоял на высоком каменном уступе острова Узушия, родины его клана. До блеска начищенный, видавший виды протектор Конохи на его плече был зачеркнут поперечной чертой. Порывистый ветер развивал за спиной черный плащ с красными облаками поверх угольно-черных доспехов со светящимися оранжевыми линиями. С шеи свисали очки-консервы, высокотехнологичное многофункциональное устройство. На левой стороне лба, рядом с фиолетовым ромбом Инфуин, тускло светился символ «Видеть». Активированной печатью Бейкугана Наруто наблюдал за суетой на широком плато внизу, и улыбка не сходила с его лица. 12 лет. 12 долгих лет прошло с тех пор, как он, восторженный глупый ребенок, дал, казалось бы, невыполнимое обещание одному надменному придурку, тому, кто стал верным другом и одним из самых близких его людей. С тех пор изменилось многое. Всемирная миротворческая организация Акацуки добилась своих целей. Несокрушимая сила добра под руководством Яхика останавливала все крупные ссоры и конфликты. После ухода Цунаде Синджу с поста Хокаге Наруто исполнил свою мечту, став лидером деревни. Узумаки не знал, как бы он справился с этой ношей, если бы не Каринтян, наладившая документы обороты, вызволившая его из завалов бумаг, с которыми он справлялся лишь благодаря бесчисленным теневым клонам. Наруто пробыл на посту Хокаге 5 лет, продолжив начинание первого Хокаге Хашираму Синджу. Три союзные великие деревни, возглавляемые членами клана Узумаки, поддержали новую политику Амигакури. Ханза Саламандра после короткого, но зрелищного сражения с участием Конан, Нагата, Яхика и Наруто вспомнил о своих былых мечтах о мире. Удачное расположение страны дождя, граничащей сразу с тремя великими странами, сделало выбор дислокации штаб-квартиры организации очевидным. После передачи дел новому Хокаге, Наваки Синджу, Наруто, не раздумывая, вступил в Акацуки. Было устранено множество угроз, несколько раз приходилось даже спасать человечество от уничтожения, но Наруто считал, что они справились прекрасно. Незавершенным оставалось только одно дело, не исправлена лишь одна великая несправедливость. И вот теперь, когда Наруто чувствовал за собой достаточно сил, когда его сила благодаря поддержке верных друзей стала безграничной, пришло то самое время. Наруто смотрел, как на огромной идеально гладкой площадке мелькают белобрысые головы его клонов и отца, развиваются алые волосы кунаичи клана Узумаки. Огромная сложная печать была близка к завершению, оставались последние штрихи и заключительная проверка формулы. Телескопическое зрение Бейкугана позволяло рассмотреть каждую деталь на огромных расстояниях. Наруто всматривался в знакомые фигуры, разглядывал родные лица и по его сердцу разливалось солнечное тепло. Вот откинула за спину косу Ханако Узумаки. Когда-то она была коллегой ученым и отказывалась отправляться в Коноху. Когда Ханако стояла насмерть против взбесившегося чудовища, плода неудачного, или же слишком удачного, эксперимента, вкладывая последние силы в удержание барьера, тегом с Фуиншики она воспользоваться не смогла. Но вскоре чакры в ее теле оказалось недостаточно, чтобы блокировать срабатывание печати, тайно поставленной клоном. Наруто успел в последние мгновения, огромными руками золотой чакры разорвав чудовище на куски. Вот ведут с его клоном оживленную научную дискуссию Кабуто, Орочимару и Хирука. Друг детства Саннинов, Хирука, жаждал силы. Он создал отвратительное дзюцу химеры, позволяющее поглощать тела людей с кепки Гинкаэми. Узнав о цветочном Бейкугане, воспользовался дзюцу, чтобы похитить жену Наруто. После недолгого разговора, завершившего скоротечный бой, в котором Хирука ожидаемо огреб от Наруто и пришедшей в себя Хинаты Тян, Хирука вернулся с ними обратно в Коноху. Благодаря Хирука Наруто узнал о существовании стихии стали и тьмы, а также немного усовершенствовал дзюцу стихии вьюги. Вторая, чудом выживший миньон Хирука, отправилась вместе с ними. Чудом, просто ты всегда был размазней, как только доходило до смазливого личика и красивой фигурки, фыркнул Курама. Не будь строг к Наруто-куну, рыжий, встала на защиту Мототаби. Было бы хуже, засматривайся он на парней. Правда, к моему Гааре он точно не равнодушен, загоготал Шукаку. Эй, мы с Гаарой друзья и братья, огрызнулся Наруто. С Саске вы тоже братья, но ты ему отдал свой первый поцелуй. Это так романтично, захихикала Чоми. Курама, трепло, простонал Наруто. Я иногда жалею, что поддался его уговорам и пустил ваших клонов в печать. Это же так удобно, можно сразу связаться с любым джинчурики. Как же, передразнил он. На время отгородившись от голосов Биджу, Наруто вновь перевел взгляд вниз. Вот во вспышке техники бога грома появился братец Табирама в сопровождении своей супруги Самуи. Они точно нашли друг друга. Глядя на их одинаково недовольные лица, в который раз подумал Узумаки. Вдали возвышались исполинские фигуры беседующих о чем-то Гамакичи, Кацую, Широмари и Ады. Гаматацу не участвовал в разговоре, предпочитая, как обычно, проводить время за едой, созданной одним из клонов с помощью дзюцу материализации. Из большой печати стационарного пространственно-временного дзюцу появилась Амару Узумаки. Наруто с теплотой вспомнил шиноби страны неба. Их нелепое нападение, отраженное лишь летающими клонами Наруто и отрядом официанта Кузураку, не только обогатило его множеством идей и технологий, но и подарила новую сестру. Вслед за Амару из печати выскочили две пары шиноби. Сестренка Тимари никогда бы не обратила внимания на ленивую задницу Шикамару, который совершенно не впечатлил ее на третьем этапе экзаменов. Но на следующих экзаменах в Кире ученик Майта Гая был совсем другим человеком, собранным, целеустремленным и в меру энергичным. Тимари потом призналась, что в Шике ее заводят две вещи, интеллект и его мускулы. И Натян чуть позже поделилась сплетней, что неутомимость Нары играла не последнюю роль. Шикамару с честью выдержал испытание, когда два джинчурики, один из которых уже стал Кадзекаге, топили его в жажде убийства, тихими голосами рассказывая, что с ним будет, если он обидит сестренку. А потом Наруто и Гаара долго скрывались от размахивающей своим веером Тимари, обещавшей оторвать ненужные части тела дегенератам, запугивающим ее парня. Чоуджи и Каруи были самыми непохожими супругами из всех, кого встречал Наруто. Спокойная мягкая сила Акимичи и бешеный нрав Узумаки. Массивная бугрящаяся мышцами фигура и тонкий гибкий силуэт мастера киндзюцу. Светлокожий шиноби и шоколадная кунайчи. Но такие разные люди прекрасно дополняли и очень любили друг друга. Вновь блеснула печать, из нее выскочила Камару, верхом на котором сидел Киба со своей Шион. Наруто услышал в голове фырканье Курамы и тоже улыбнулся воспоминанием о миссии в страну демонов. Тогда Киба героически противостоял несметным ордам демонической твари, а на самом деле просто красовался перед приглянувшейся ему жрицей, легко навешивая этим мудакам и походя разрушая ожившие статуи, пока Наруто с Курамой не упокоили навсегда слишком много возомнившего о себе демона Марья, самонадеянно грозившегося уничтожить мир. Шион попыталась взять с Кибы обещание помочь ей продолжить род жриц, и Наруто с Пандой Тян пришлось удерживать друга за шиворот и долго намекать, что перед исполнением обещания нужно хоть несколько раз пригласить девушку на свидание. После одного небольшого осквернения усыпальницы храма заплаканная Шион пообещала заезжать почаще в гости к своей маме Мираку и последовала за Кибой в Канаху. Выпендрежно окутавшись бирюзовой аурой, прилетел Тонери. Бедный придурок когда-то хотел похитить ради Бейкугана любимую сестренку Хинаты Тян, и только вмешательство Наруто спасло его от превращения в окровавленное пятно на задворках Канахи. Нейджи страдал гиперопекой не меньше Хинаты, поэтому болвану и его дурацким куклам здорово досталось. Зато Наруто впервые сумел проверить свое дзюцу теневой материализации на чем-то настолько сложном, как Бейкуган, и результат эксперимента до сих пор сиял в глазницах Тонери. Наруто и Хината посчитали слово «тенсиган» невероятно тупым, но оно было освещено временем, а значит, название «цветочный бейкуган» употреблялось только в кругу семьи. Послышался громкий возглас, и на плато запрыгнул толстобровик Сенси, легко удерживающий на руках сестренку Мэй. Длинные собранные в конский хвост волосы, благодаря женскому коварству заменившие привычную прическу под горшок, развивались на ветру. Мгновением позже появился толстобровик, как обычно выглядящий неотличимой копией учителя. Такой же плащ с языками пламени, такие же тяжелые чакродоспехи и точно так же на руках удобно расположилась красивая женщина. Некогда бледную кожу якуматян покрывал бронзовый загар, а светло-каштановые волосы выгорели почти до белизны. Наруто с трепетом осознал, сейчас он видит перед собой самых могущественных людей мира. Сочетание всесокрушающей силы толстобровиков, изменяющих реальность иллюзии Якума, кепки генкаев и вспыльчивости бывшей Мизукаге пугало даже самого Узумаки. Отточенные чувства сенсора ощутили родную чакру. Наруто долго провожал взглядом подлетающие и приземляющиеся Чоми-2. Наруто давно отказался от форм-фактора дирижабля. Крупный летательный аппарат с обтекаемыми формами и приводом на чакре земли приземлился на размеченной площадке, откинув широкую аппарель. Узумаки пожирал глазами выходящих девушек, любовь к которым с проходящими годами только крепла. Хината Узумаки, та, которая верила в него даже тогда, когда его одолевали сомнения и отчаяние, которая любила его даже в те минуты, когда он считал, что был один во всем мире. Айми Узумаки, заботливая старшая сестренка и любящая жена, один из лучших рюнинов на планете, искусный шиноби и прекрасная мать. Тентин Узумаки, та, с кем он познакомился на судьбоносных экзаменах, та, которая направила его на путь юности, разговор с которой позволил найти свой путь и пойти дорогой науки. И на Узумаки, прекрасная и смертоносная, заботливая и свирепая, любительница сплетен и красивой одежды, нежная девушка и верная подруга. Карин Узумаки, та, кого он когда-то считал своей сестрой, первый член его разрушенного клана, та, благодаря которой он стал тем, кто он есть ныне. Несдержанный характер женщин Узумаки, их обволакивающая нежность, острый, как лезвие чакры ветра, разум. Таюя Узумаки, она когда-то была смертельным врагом, могущественной кунайчи. Сейчас термин «могущественный» оказался смешным и нелепым преуменьшением. Все так же несдержанная на язык и вспыльчивая нравом, любящая и нежная. Сасами Узумаки, пылающие оранжевым огнем волосы, мягкий характер и скрытая непреодолимая сила. Один из немногих островков рассудка и спокойствия в его огромной семье. Хаку Узумаки, когда-то она открыла Наруто глаза, показала ему путь ниндзя. И пусть Узумаки сначала посчитал ее парнем, недоразумение все-таки разрешилось, хоть для этого понадобилось много времени и свершение невозможного. Сара Узумаки, взрыв запечатанной кунаем отца силы Рюмьяку, великого источника природной энергии, путешествие в прошлое и встреча принцессы, чьи красные волосы были свидетельством принадлежности к клану Узумаки, скоротечная битва с Мукоди, на каждую его марионетку нашлось по паре клонов с Разинганом, а несколько знаменитых башен Рарана было нечаянно разрушено Курамой, который выиграл в камень-ножницы-бумага сражение с гигантской куклой Нукинина. Минато пришлось сдерживать желание Наруто рассказать все о будущем, он предостерег от уничтожения известного Наруто мира вследствие временного парадокса. Это не помешало группе клонов Узумаки промчаться по элементным странам и тайно собрать образцы ДНК родителей Нагата, Ируки, Гая и Куринай, мам Хаку, Карин и Кабута, а также жены Хирузина. Серому, убитую Мукоди мать Сары, Наруто оживил своим Ринниганом, и она вновь возглавила жителей Рарана. Сара решила отправиться в будущее с Наруто. По возвращению чита Узумаки распечатала Рюмьяку и сняла пространственно-временный барьер, установленный Наруто вместе с отцом вокруг города, и с тех пор башни Рарана снова украсили мир. Шизука Узумаки. Договор извращенного ученого с лидером Надишика все-таки оказался пророчеством. Девушка нашла Наруто, и он со временем все-таки поддался ее напору. Там был еще какой-то дурак с запутанным планом пленения его жены с помощью сотни робокукол, но Наруто уже смутно помнил детали, слишком уж походя пришлось ему навалять. Ахаха, ты ей не особо сопротивлялся, тебя пленили зеленые глаза и молочные железы этой самки. Асура, сначала ты засматривался на змеиную девочку, затем на свою же внучку Хокаге, после этого на рыжую Мизукаге, а потом и на ученицу братца Би. Гьюки, заткнись. Кстати, у Курамы все равно больше хвостов, хоть он и не сдержанное трепло. Мысленно зарычал Наруто и вновь захлопнул канал общения. Рюзицу Узумаки, та, которую он повстречал после нелепого покушения на Рейкаге, когда Наруто принял амиссию в замок Хадзуки, кровавую тюрьму, впоследствии превратившуюся в С-ранг. Рюзицу, чьи глаза так напоминали Ринниган, и это много лет назад перестало быть просто сходством, ценой своей жизни пыталась спасти его от Сатори, птицеобразного демона, выпущенного из коробки высочайших наслаждений. Девушка не знала, что Наруто – древесный клон, и бросилась на защиту того, кто и сам был способен постоять за себя, даже несмотря на чакру, блокированную печатью огня. Она быстро стала очень дорога Наруто, и мысль о ее гибели была недопустимым кощунством. Когда подоспевшие Наруто с Курамой размазали Сатори по брусчатке тюремного двора, а смертельные раны Рюзицу были исцелены, девушка согласилась отправиться вслед за ним и стать членом клана Узумаки. И вот уже 9 лет она украшала его жизнь своей красотой, спокойствием и рассудительностью. При виде спускающейся Анка Узумаки Наруто не мог сдержать улыбку. Все ее шутки про гарем с каждым годом становились все менее смешными. Возраст, когда-то казавшийся непреодолимым препятствием, становился незначительной ерундой, недостойной упоминания. Синдзюцу и камни Гелель даровали вечную молодость, а двухкратная разница в годах жизни постепенно превратилась в жалкие 13 лет, меркнущих перед грядущими десятилетиями и веками. По Парели спустился суперизвращенец со своей прекрасной женой. Иросинси почти что пережил гнев мамы Наруто, выносливость отшельника, камень Гелель, дзюцу реинкарнации Наруто и великолепная Ирьонин дзюцу Цунади Тян позволили ему дожить до тех пор, пока мама не успокоилась. И только после того, как Наруто с десяток раз лично сказал родителям, что он больше не обижается на крестного, тот смог появляться в пределах видимости и сенсорных способностей своего ученика и его супруги. За ними шла сестренка Фука, одна из Узумаки, обнаруженная Наруто на миссии, где ему пришлось противостоять будущему члену своего клана. С помощью дзюцу смены тела она продемонстрировала впечатляющий арсенал стихийных дзюцу, и Наруто пришлось сделать вид, что он проигрывает, чтобы узнать о планах нападения на Коноху. Не обманывай себя, Наруто-кун, захихикала Мототаби. Тебе просто нравился ее способ поглощения чакры. Еще бы он мне не понравился. Это был прекрасный поцелуй, но ей ничего не светило. Я к тому времени был женат на 7 женщинах. К тому же, это не помешало тебе потом заигрывать с Югитатян. Всего пара поцелуев-то, дружеских. И вообще, Мототаби, это ты не можешь отказаться от идеи женить меня на сестренке Югита. Ничего не поделаешь, ведь она так и не нашла себе хорошего парня, а ты ей нравишься. Еще пара клонов для тебя проблемой не будет. Зуммер мобильного отвлек Наруто от неудобной темы. Он дотронулся до сенсора на своем наруче и дождался, пока не стабилизируется голограмма. Милый, помахала рукой Каюкитян, мы почти закончили со съемками, Фубуки заберет меня через полчасика. Не начинайте без нас, целуем. Я вас тоже люблю, улыбнулся Наруто. Тут еще не все собрались, так что вы ничего не задерживаете. Положив трубку, Наруто минутку понаблюдал за все прибывающими и прибывающими людьми. Он знал, что Сасори не сможет прийти. После того, как Наруто поддался уговорам бабули Чиё и реинкарнировал его из нелепого цилиндра с сердцем и чакрой живой красноволосой куклы, тот наконец возглавил отряд марионеток Суны. И когда Гаара решил перечеркнуть свой протектор и со своей женой Мацури вступить в Акацуки, он принял предложение стать следующим Кадзекаге. Наруто был доволен, что вторым Кадзекаге подряд стал Узумаки, Джинчурики, наплевав на логику, категорически отказывался считать папу Гаары Расу членом своего клана. Кокузу был слишком занят финансовыми делами корпорации, и ожидать его тоже не стоило. Это значило, что не появится Ихидан, вспыльчивый характер Кокузу никуда не делся, а убивать своих работников было вредно для бизнеса, поэтому за его спиной всегда слышались сквернословия бессменного помощника и начальника службы охраны. Ихидан тяжело пережил запрет на убийство окружающих, поэтому прикладывал неимоверные усилия для обеспечения безопасности перевозок от разбойников. Конечно же, во славу Джашина, на бандитов ограничения не распространялись. Дейдар опять куда-то исчез, вскоре следовало ждать очередной громкий перформанс. Наруто надеялся, что на этот раз неподалеку от очередного творения окажется побольше людей с мобильными телефонами, того, что подписан на канал искусства. Это взрыв. На видео Тьюби в Чакранете, Наруто ни от кого и не скрывал. Когда его клонам удавалось застать неуловимого мастера за работой, Наруто был откровенно счастлив и радовался как ребенок. К сожалению, у маэстро начался невидимый период, теперь он считал, что искусство должно быть не только мимолетным, но и неоскверненным взорами свидетелей. Забуза, сменивший на посту Мизукаге сестренку Мэй, обещал появиться со своими советниками Мангитсу и Кисами, так что следовало немного подождать. Наверняка вслед за ними заявится Суигитсу, считающий Мизукаге своим вечным соперником. Толстобровик Сенси не мог не оставить следов своей яркой личности после стольких визитов в скрытый туман к своей рыжеволосой деве. «Босс, давай, все ждут», — отвлек его голос парящего неподалеку Конохамару. Он указал вниз, где рядом со своими партнерами-тиграми оранжевыми доспехами корпуса миньонов сверкали Удан, Ранмару, Инари, Майги и Ханаби, и Наруто последовал за своим другом. Наруто дождался прибытия последних членов их организации. Как всегда, сестренка Фуу прилетела своим ходом, Гаара Узумаки парил на своем песке, а остальных Роши Узумаки подвез на своем новом пижонском чакролете. Заметив внимание Наруто, сестренка Югита стала слать ему воздушные поцелуи, Би, как обычно, становился в крутые позы и что-то декламировал, время от времени доставая блокнот. У Таката все внимание уделял своей Хотору, а Ягура мягко улыбался, опираясь на цветочный посох. Фигура хана, как всегда, была непроницаемой, выражение закрытого маской лица было не разобрать. Все джинчурики были облачены в свою обычную форму, доспехи и плащи Акацуки. Блестели перечеркнутые протекторы, символы того, что члены организации не забывают о своих корнях, но действуют не в интересах родной деревни, а на благо всего мира. Когда огромная печать была завершена и в ее центре возникла исполинская деревянная статуя, а гигантские фигуры девяти биджу заняли свои места, Наруто вновь заколебался. Он накинул взглядом всех собравшихся шиноби. Массивные доспехи мужчин с колышущимися на ветру лентами печати и прочная изящная броня женщин, плод конструкторских усилий Наруто и бесчисленных эскизов инотян. Поймал ободряющие взгляды любимых женщин, улыбки учителей и верных друзей. Кивнув, он развернулся и подошел к печати. «Наруто, прекрати это самокопание», — зарычал на него Курама. «Раньше ты редко предавался сомнениям, предпочитая переть напролом. Раньше я не рисковал уничтожить мир», — парировал Наруто. «Но все равно я должен это сделать. То, что случилось в прошлом, неправильно. Кто ты и что сделал с моим глупым братцем? Не волнуйся, что может случиться, если на твоей стороне я». В алых глазах самодовольного лиса появились сначала три томоя, затем шестилучевой сюрикен Мангекё Шарингана, после чего возникло фиолетовое сияние с концентрическими кругами. «Эй, не забывай, это я придумал, как биджу получить дадзюцу!» — воскликнул ни капли не впечатленный Наруто. «Тогда тем более, если ты такой крутой, то чего жуешь сопли?» «Действительно!» — хмыкнул Наруто. «Тогда начинаем!» Встав плечом к плечу с Саске и Хаширамой, он смотрел, как девять биджу одновременно ударили ладонями в землю. Потоки чакры, наполнив светом линии печати, потекли к деревянной статуе. Девять глаз на застывшем в немом крике лице распахнулись. Черный Зицу неторопливо подошел к телу Джуби и дотронулся до него удлинившейся на несколько метров рукой. Статуя вспухла черной материей, линии печати ослепительно засияли, тихое гудение чакры достигло крещендо. Казалось, ничего не получится. Целую минуту не было никакого результата. И наконец, когда Наруто уже собрался разочарованно объявить окончание призыва, клубящееся черное облако схлопнулось, явив парящую в воздухе прекрасную женщину в просторных одеяниях и с длинными развивающимися волосами. «Здравствуй, мама!» – прокричал Зицу. «Привет, бабуля!» – сверкнул зубами Наруто. «Ваша чакра похожа на Хагорома и Хамуру», – задумчиво сказала кроличья богиня. «Но вы не они, мы твои внуки, Индра и Асура», — сказал Саске. «Вернее, Индра, Асура и еще один Асура», — поправил Наруто. «Мама, я тебе все покажу», — обвился вокруг ее рук Зицу. Черная тень заползла в рукава кроличьей богини. «Вот как, я разочарована тобой, сын. Но ничего не изменилось, я спасу эту землю и сотру вас всех с ее лица», — сказала Кагуя. На ее лбу возникла тонкая полоска, распахнувшись большим красным глазом, сочетающим в себе концентрические кольца Риннигана и девять томоя Шарингана. Земля потрескалась, и из нее поползли древесные корни. «Бабуля, подожди», — завопил Наруто. «Можно кое-что сказать? Говори, но учти, это ничего не изменит», — холодно сказала кроличья богиня. «О, не беспокойся, изменится все. То, что твои сыновья навеки запечатали тебя внутри луны, мне всегда казалось неправильным и постыдным. Ты — не воплощение зла. Ты тоже хочешь привести человечество к миру, но твои методы жестоки и порочны, они для нас неприемлемы. Жаль, что законы мироздания неизменны, и чтобы убедить в своей правоте, чтобы достичь нужного результата, придется навалять даже собственной бабушке». «Гайсенси, Наруто-кун, Гайсенси, Ли-кун, Гайсенси, Саски-кун, Гай-кун, Мэй-тян, Гай-сан, Хаширама-сан, Гайсенси, Шикамару-кун, Гайсенси, Нейджи-кун, Гайсенси, Тен-тин-тян». Выкрики все продолжались и продолжались, а в изумленных глазах кроличьей богини отражалось пламя закатного солнца.